Глава 14. Теневой охотник. «Они! Да свали ты его уже, он сейчас мне руку откусит!» — нервно крикнул я девчонке. «Я уже 5 стрел всадила в ногу, а ему все равно прет вперед и даже не думает замедляться!» — выкрикнула в ответ она. Раздался свист, и очередная стрела чуть ли не наполовину длины вошла в ногу вожака гатлингов. Но огромный 4-метровый ящер как будто не заметил этого и продолжил свое увлекательное занятие. «Поймай оникса и откуси ему голову». Бой не заладился с самого начала. Как и предсказывала девчонка, подобраться незамеченными к вожаку казалось невозможно. Если обычные мобы были способны учуять нас, то про вожака с его раздутыми системой-характеристиками и говорить нечего. Я все же попытался воспользоваться подчинением природы, но корни растений двигались слишком медленно, да и, честно признаться, вряд ли смогли бы удержать такого монстра. Дури в нем немерено. К нашему счастью, у босса не было свиты. Столь свирепая тварь не терпит рядом с собой никого и сжирает всех, кто по глупости приближается к его логову. Я думаю, в определенный период для самок делается исключение, но сейчас точно некогда разбираться в этом вопросе. Ящер в очередной раз оглушительно взревел. От него во все стороны полетела видимая глазу волна, и система вновь оповестила, что прошел дебаф оглушения сроком на 10 секунд. Это неприятное умение босса уже несколько раз чуть не стоило мне жизни, и выжить удавалось лишь из-за своевременного вмешательства союзников. Но в этот раз мне повезло. Сработало сопротивление, и челюсти динозавра, вместо того, чтобы сомкнуться на моей голове, лишь сухо клацнули, а монстр взревел от досады. Оказавшись под ящером, ударил воздушным лезвием. В этом месте кожа моба была лишена костяных наростов брони, и заклинание с легкостью рассекло ее на довольно большом участке. Меня окатило хлынувшей кровью, а тональность рева монстра сменилась на болезненную. «Ага, не нравится скотина чешуйчатая!» Прошипел я и, активировав покров тьмы, перекатом ушел от кости дробительного удара многотонной лапы, которым гатлинг рассчитывал расплющить назойливую букашку, что умудрилась так болезненно укусить хозяина этой части леса. «Мрак, твой выход! Постарайся ослепить, тварь!» — приказал я Пэту, подкрепив слова соответствующим мыслеобразом. Анилаэль так и не смогла поразить глаза монстра, а без этого рассчитывать на победу очень сложно. Мрак, занявший позицию на одном из деревьев, прыгнул на врага и принялся полосовать его морду острейшими когтями, оставляя на толстой шкуре багровые кровоточащие царапины. Ящер взревел еще громче и принялся мотать головой из стороны в сторону, пытаясь сбросить с себя химеру. Но Пэт загнал под кожу изогнутые когти и с легкостью удерживался на плоской морде разъяренной твари. Анилаэль воспользовалась ситуацией и вгоняла стрелы, усиленные темной энергией, в слабо защищенную шею ящера, которую тот то и дело подставлял в бесплодных попытках избавиться от атаковавшего его мрака. Каждая такая стрела после пробития кожи взрывалась внутри тела монстра, причиняя тому сильную боль и выжигая обширный участок плоти. Я не отставал от союзников и раз за разом накладывал на босса проклятие, который чередовал с касанием тьмы, кражей жизни и заклинаниями из артефактов, которые активировал по очереди, чтобы как можно дольше удержать ящера на одном месте. От друга пришел мыслеобраз, что он справился с поставленной задачей и сумел ослепить монстра. Превосходно. Теперь станет попроще. Отозвав Пэта, чтобы тот не попал под оглушающее умение босса, которое должно вот-вот откатиться, я привлек внимание ящера громким криком, и когда тот яростно бросился в мою сторону, выбрав подходящий момент, активировал заклинание из артефакта. Ноги твари мгновенно провалились в ставшую вдруг невероятно вязкой землю чуть ли не на полметра. Тварь по инерции из-за набранной скорости качнула вперед, но невероятная ловкость позволила ей сохранить равновесие. Ящер забалансировал и попытался вырвать хоть одну лапу из вязкого плена земли, и в этот момент я приложил его параличом. Все мышцы твари разом сократились, и он с шумом завалился на землю. Не став тратить драгоценные секунды, активировал подчинение природы и при помощи управления энергией начал подстегивать рост корней ближайших деревьев. Надежно сковать неподвижную, не сопротивляющуюся цель гораздо проще, поэтому для надежности приказал растению сделать несколько витков. А после того, как действие паралича прошло и босс начал активно сопротивляться, приказал корням дерева расти в толщину. «Максимальный дамаг, пока он не вырвался!» — приказал я, и девчонка, которая, надо признаться, и раньше не сочковала, принялась выпускать стрелы с автоматной скоростью. А мрак, появившийся из тени, начал рвать специально оставленную свободной, уязвимую шею босса. Наше веселье продлилось недолго. Как бы я ни старался, сколько бы энергии ни отправлял на подпитку растения, но босс все же невероятно силен. Могильная хватка, которую я активировал, когда корни начали трещать и щепками разлетаться во все стороны из-за дикого сопротивления ящера, смогла удержать босса всего на 15 секунд. «Все! Назад!» — крикнул я, когда ящер начал подниматься, пытаясь передними короткими лапами содрать опутывающие пасть корни дерева. Как только это случилось, тираннозавр, неотличимый от картинок из земных учебников, издал новый оглушительный рев, а энергетическая волна, образовавшаяся после этого, ударила в укрывшее нас с мраком дерево, чуть не вырвав его с корнем. «Если переживем ярость, то, считай, справились!» — крикнул я эльфийке, благодаря которой мы и узнали о столь опасном умении босса. Сейчас главное целую минуту не угодить в пасть ящера, впавшего в бешенство, а потом у него случится откат, и на какое-то время все его характеристики и сопротивление снизятся на 60%. Вот тогда-то мы его и добьем. Бешенство — плохой помощник, когда нужно поймать ловкую цель. Вот если бы на босса собралась большая толпа игроков, это да. Тираннозавр порвал бы многих. А так нам удавалось довольно легко прятаться от него за деревьями и отвлекать внимание друг от друга атаками издалека. Придется признать свою ошибку. Девчонка действует очень грамотно и молниеносно реагирует на изменяющуюся ситуацию на поле боя. Ей даже не надо отдавать соответствующий приказ. Стоит подумать о чем-то, как она тут же исполняет задуманное. Она как будто способна читать мои мысли. Стоп. Как-то это слишком подозрительно. Надо будет устроить эльфийке проверку. Уровень моего навыка ментальная защита еще слишком мал. Я могу и не подозревать, что девчонка копается в моей голове. Кто знает, какие возможности есть у представительницы королевской династии. Не зря же она обмолвилась, что лишилась не всех, а практически всех магических сил рода. Значит, что-то да осталось. Как только ящер замедлился, добить истекающего кровью от многочисленных повреждений, да еще и ослепленного монстра, было делом техники. Но заняло это у нас еще около 5 минут. Все же у боссов дикое количество хитпоинтов, а выносливость просто зашкаливает. Внимание! Общемировое сообщение. Первое убийство Тиракса, вожака гатлингов, совершил игрок, пожелавший остаться неизвестным. Уникальный именной монстр Тиракс убит. Опыт плюс 15 тысяч. Внимание! Специальная награда за первое убийство. Редкое классовое заклинание на выбор. Удача плюс 1. Проклятие! Я и забыл, что после первого убийства система генерирует глобальное оповещение. Нужно поскорее убираться из этого района. Вряд ли гатлинги обитают только в этом лесу, но ловцы наверняка смогут сложить 2 и 2. «Невероятно! Мы справились!» Вывалившись из скрыта, восторженно воскликнула Анилаэль и запрыгала на месте. «Нет, я все же погорячился со своей оценкой. Она еще невероятно юна». Ей многому предстоит научиться. И в первую очередь, контролю над своими эмоциями. Они. Почему покинула позицию без соответствующего приказа и демаскировала себя? Грозно посмотрев на разом посмурневшую девчонку, спросил я. «Так враг повержен?» Неуверенно промямлила она. «Мы наделали много шума. Ты уверена, что никто не заявится в гости?» «Уверена, мы же в нашем лесу, он предупредит об опасности», — попыталась выкрутиться она. Сегодня мы его покинем. И теперь я не уверен, что вдвоем, раз ты с такой легкостью нарушаешь полученные перед боем инструкции. Было видно, что мои слова обидели девчонку, но я не напрашивался к ней в друзья. Мне нужно научить ее постоянной бдительности, выжить без которой в этом опасном мире будет невозможно. Эмпатия подсказала, что в душе Анилаэль бушует эмоциональный пожар, и грубое слово готово вот-вот сорваться с ее губ. Но она справляется с собой, коротко кивает и, растворившись в воздухе, возвращается на свою наблюдательную позицию. Что же, умение побороть свой гнев и сделать то, что нужно, пригодится ей в жизни. Правительница целого народа не должна идти на поводу у своих эмоций и должна подходить к любому вопросу с холодной головой. «Мрак! Разведка периметра!» — скомандовал я и, дотронувшись до туши Тиракса, применил умение «Пожиратель». Навык разделка добычи сегодня хоть и перевалил на второй уровень, но система не подсветила в теле босса ни одной части. Это означает, что все ингредиенты, что в теории можно из него получить, слишком высокого уровня, и я не имею ни единого шанса добыть их. Все же, прежде чем вступать в схватку с именными мобами, нужно прокачать навыки. С выбором редкого заклинания решил немного повременить. Тут нельзя спешить, и нужно тщательно изучить все доступные варианты. Хорошо, что я не стал спешить и распределять свободные очки обучения за 2 левелапа, так что в теории смогу поднять новое заклинание сразу до уровня первого перка. Как только туша Тиракса растворилась в воздухе, заполнив шкалу темной энергии под завязку, я сделал знак Анилаэль и первым побежал в сторону выхода из леса. За остаток ночи я рассчитывал добить мраку 25 уровень и окончательно закрыть вопрос с переходом химеры в стадию взрослого пэта. В относительной близости есть подходящая локация, но до нее надо еще добраться. Место обитания Тиракса и его стаи являлось инстансом, поэтому обычная лесная флора не имела туда доступа, но после смерти вожака начала активно заполнять освободившуюся территорию. Даже невооруженным взглядом было видно, как ядовитый терновник, что облюбовал чуть ли не каждое третье дерево леса, направил свои отростки на освоение пустующей площади, а туманная трава, очень хорошо скрывающая любые следы, усилила выделение черно-фиолетового дыма, под покровом которого способно расти очень быстро. Каких-то пару дней, и от свободного участка леса не останется и следа, если, конечно, новый вид мобов не сможет занять освободившееся пространство. «Я подежурю первым, отдыхай. 3 часа у тебя есть. Только поставь тот полог тишины, о котором ты говорила», — сообщил я вымотанный до предела Анилаэль, когда та смела легкий перекус, что я лишь немного подогрел на небольшом костерке, который развел в неглубоком овражке перед самым рассветом. Мне кажется, она даже не услышала окончания фразы, отрубившись мгновенно, услышав слово «отдых». Но надо отдать ей должное, приказ она выполнила, и наше место стоянки окуталось полупрозрачной пленкой, что гасило все звуки и запахи внутри себя и мимикрировало под окружающую местность. Улыбнувшись одними уголками губ, я укрыл девчонку плащом и вернулся на свое место. «Ты тоже спи, мрак. Отлично сегодня поработал. А я пока займусь твоим развитием». Еще больше подросший друг устало уркнул, свернулся в клубочек у моих ног и тут же уснул. Переход на взрослую стадию развития сопровождается бурным ростом. Для этого нужно много энергии. Габариты мрака сейчас лишь немногим уступают его маме, так что неудивительно, что он моментально уснул. Так адаптация будет проходить значительно легче. Нам удалось выполнить поставленную задачу и прокачать пэта до 25 уровня. Осталось только окончательно определиться с его характеристиками и выбрать по одному пассивному и активному навыку, а потом можно будет заняться и своим развитием. Система проанализировала все действия мрака и выдала небольшой список наиболее подходящих дополнительных характеристик, из которых мне нужно выбрать всего 2. Выбор сложный, но сделать его надо. Без этого мрак не сможет окончательно перейти во взрослую стадию и получить класс. То, что сейчас в его таблице статуса значится боец, ничего не значит. Настоящий класс система выдаст после заполнения всех слотов. Наиболее рациональным будет взять то, что поможет сгладить слабые стороны раскачки пэта. А что в выбранном мной пути является слабой стороной? Правильно, количество ХП. Ведь телосложением приходится жертвовать в угоду силе, ловкости и темному источнику. Но проблема заключается в том, что из предоставленного выбора система не предложила ничего, что поможет увеличить количество жизни. Выход есть. Если нельзя увеличить хитпоинты, нужно уменьшить их потерю. Дополнительные характеристики 2 из 3. Отражение, пассивное. Первое. Шанс отразить физическую атаку 2%. Шанс отразить магическую атаку 1%. Да. Сейчас шанс отразить удар небольшой, но с каждым боем уровень характеристики будет повышаться, а вместе с ним и шанс успеха. Второй слот стоит потратить на усиление атакующего потенциала, ведь я все же делаю из мрака в первую очередь сильного бойца. Дополнительные характеристики 3 из 3. Сосредоточие тьмы пассивное. Первое. Плюс 2% к объему темного источника за каждый уровень характеристики. Плюс 5% к скорости заполнения темного источника за каждый уровень характеристики. Эх, мне бы тоже не помешала такая дополнительная характеристика. Вот только неизвестно, как ее получить. Ладно. Знание того, что тебе нужно, уже половина дела. Теперь навыки. В этот раз список, предложенный системой, значительно отличался от прошлого и насчитывал куда меньше позиций, но был более конкретный. Каждый из предложенных вариантов подходил под выбранный мной стиль раскачки пэта и сочетался с уже изученными навыками, что сильно облегчило выбор и ускорило процесс. Пассивкой выбрал чешуйчатую броню. С каждым уровнем прочность естественной брони мрака будет возрастать, что еще больше уменьшит входящий урон и одновременно будет повышать телосложение и выносливость пэта. Среди активных не нашел ничего интереснее укуса тьмы. Укус тьмы. Уровень 1. Плюс 10% к урону. Шанс наложить дебаф шок – 10%. Стоимость активации – 250 единиц темной энергии. Внимание! Происходит анализ билда вашего питомца и генерация подходящего класса. До завершения анализа – 30, 29, 28. Ну вот и закончился путь мрака от маленького котенка, что помещался на одной ладони, до взрослого и опасного хищника. Посмотрим, какой вердикт выдаст система. Анализ завершен. Вашему питомцу присваивается класс «Теневой охотник». Произвожу перерасчет параметров питомца. Ознакомиться с изменениями можно в соответствующей вкладке. А вот это уже интересно. Что там намудрила система? Питомец химера, темное существо. Имя – мрак. Класс – теневой охотник. Уровень – 25. Количество жизни – 9. Опыт – 2540 из 30800. 21.30 плюс 5000. Сытость 100 из 100. Основные характеристики. Телосложение 22. Жизнь 1760 из 1760. Выносливость 17. Бодрость 1190 из 1190. Восприятие 11. Радиус обзора 55 метров. Сила 56. Физический урон 1120. Ловкость 33, шанс уклонения от физических атак 33%, шанс нанести критическое повреждение физической атакой 6,6%, регенерация 5, восстановление очков жизни и бодрости 50 в минуту. Дополнительные характеристики 3 из 3. Первое, темный источник 25. Темная энергия 3000 из 3750. Вторая. Отражение. Пассивное. Первый. Шанс отразить физическую атаку 2%. Шанс отразить магическую атаку 1%. Отражение. Третье. Сосредоточие тьмы. Пассивное. 1. Плюс 2% к объему темного источника за каждый уровень характеристики. Плюс 5% к скорости заполнения темного источника за каждый уровень характеристики. Пассивные навыки. 6 из 6. Первый. Охотник. 1. +1 к ловкости, +1 к восприятию. Второй. Звериное чутье. 1. +1 к восприятию, +1 к темному источнику. Третий. Ярость. 1. +5% к урону, +1 к силе, +1 к ловкости. Четвертый. Экипировка. 1. +1 к силе, +1 к темному источнику. Пятый. Ментальная связь. 1. Радиус действия 100 метров, +1 к восприятию, +1 к темному источнику. Шестой. Чешуйчатая броня. 1. +10 к показателю брони за уровень навыка, +1 к телосложению, +1 к выносливости. Активные навыки 6 из 6. Первый. Теневые тропы. Уровень 1. Навык позволяет сливаться с окружающей местностью. Стоимость активации 100 единиц темной энергии. Поддержание 30 единиц темной энергии в минуту. Второй. Теневой прыжок. Уровень 1. Навык позволяет перемещаться в пространстве на дистанцию до 3 метров. Стоимость активации 100 единиц темной энергии. Третий. Аура скорости. Уровень 1. +10% к скорости передвижения, стоимость активации – нет. Поддержание – 100 единиц темной энергии в минуту. Четвертый. Критический удар, уровень 1. Шанс нанести двойной урон – 10%, стоимость активации – 10 единиц темной энергии. Пятый. Метаморфизм, уровень 1. Навык, позволяющий изменять части тела вашего питомца в зависимости от ситуации. Стоимость активации – рассчитывается индивидуально. Шестой. Укус тьмы. Уровень 1. +10% к урону. Шанс наложить дебаф шок на 10 секунд – 10%. Стоимость активации – 250 единиц темной энергии. Количество свободных очков характеристик – 15. Изменений не так уж и много. Новый класс дает куда большую прибавку к урону. Вместо 10 хп за единицу теперь будет капать 20. Да и темному источнику повезло. Емкость одной единицы характеристики увеличилась до 150. В то же время порезали прибавку к жизни и выносливости, что неприятно, но не смертельно. За счет высокого показателя ловкости и выбранного стиля игры Пэт будет уходить от большинства вражеских атак, а при обнулении бодрости сможет отсидеться в инвизе. Взглянув на мирно посапывающего друга, заметил, что чешуйки его брони изменились. Они стали заметно крепче. Даже простого взгляда достаточно, чтобы понять. Просто так проломить его защиту уже не получится. А еще они приобрели еле заметный перламутровый оттенок. На черном фоне его было практически не видно, но с близкого расстояния да под разными углами удавалось разглядеть небольшие блики. Видимо, такой эффект дает только что изученное отражение, так как раньше подобного я не замечал. Осталось распределить свободные очки, и можно заняться собой. Руки чешутся покопаться в редких заклинаниях и подобрать что-нибудь убойное и для себя. Интересно, а Нилаэль тоже выдали награду? Скорее всего, да. Но она вообще крайне неохотно рассказывает о себе, и ее можно понять. Так, 5 единиц в темный источник, 5 в силу, по 2 в телосложение и выносливость, и последнее – восприятие. Остаток времени отдыха потратил на тщательный анализ предложенных системой вариантов и распределение скопившихся свободных очков. Пока мы прокачивали мрака, удалось получить 26 уровень, так что их скопилось немало. Система предложила всего 5 заклинаний. И все они были по-своему хороши, но сделать выбор оказалось довольно сложно. В итоге, взвесив все «за» и «против», остановился на заклинании под названием «Темный попутчик» и сразу прокачал его до 3 уровня. «Темный попутчик. Классовая. Редкая. Уровень 3. Заражает цель темной сущностью, которая по приказу мага выкачивает из жертвы жизненные силы и передает их хозяину. Максимальное количество откачиваемой жизненной силы жертвы – 20%. Рассчитывается индивидуально, в зависимости от защиты и уровня цели. По достижении этого порога темный попутчик погибает. Темный маркер. Пока жив попутчик, на вашей карте отображается его местонахождение. Активация — 1000 единиц темной энергии. Длительность действия — до 30 дней. Внимание! Благословение светом более высокого уровня убьет темного попутчика. Количество одновременно активных темных попутчиков — 3 из 10. Внимание, после гибели темного попутчика возможность призыва следующего появится через 60 минут. Ограничение применения только на живых существах. Требования. Навык магия тьмы уровень 3. Темный источник 50, интеллект 80, мудрость 70. Потенциал у данного заклинания просто невероятный. По мере роста можно будет наделять попутчика дополнительными способностями. Перк на отслеживание цели я выбрал неспроста. Если верить описанию, то до определенного момента сущность никак себя не проявляет, и жертва может не знать, что внутри живет темный попутчик. Если подсадить сущность одному из ловцов, что открыли на меня охоту, то я всегда смогу знать, где они находятся. Жаль, что количество сущностей ограничено всего 3, но, судя по описанию, оно увеличится с ростом уровня навыка «Магия тьмы». Что-то подсказывает мне, что у этого редкого заклинания на более высоких уровнях откроются невероятно полезные перки, хотя и тот факт, что за относительно небольшой промежуток времени я смогу выкачать из жертвы до 20% ХП, уже дорогого стоит. Но проблема заключается в том, что магическая формула заклинания сложна и требует достаточно много времени на ее построение. Ладно, тренировки — наше все. Научусь делать это максимально быстро. «Подъем! Твоя вахта подошла!» Растолкав девчонку, проговорил я. «А? Что?» Сонно ответила она и попыталась перевернуться на другой бок, чтобы продолжить просмотр прерванного сна, но я не дал ей такой возможности. «Думаю, кросс по пересеченной местности 10 км поможет тебе взбодриться», задумчиво сказал я. «Я встала!» Тут же отреагировала Анилаэль, с огромным трудом разлепив глаза. «Через 3 часа продолжим путь. Я заведу системный таймер на случайное время. Если увижу, что ты дрыхнешь, то вместо следующего привала у тебя будет марш-бросок в полном боевом снаряжении». Заворачиваясь в походный плащ, пообещал я эльфийке. Никакой будильник я заводить не собирался, но ей об этом знать не обязательно. «Тиран». Еле слышно прошептала она, но я расслышал и незаметно улыбнулся одними уголками губ. Мне не терпится узнать, что на этот раз мне покажет эхо.